мост через океан. И по совету Випхишаны Рама вышел на берег океана. 3 дня он оставался там, и 3 ночи он спал на берегу на ложе из травы куша. На 4-й день он услышал голос океана. Встав из волн, в блистающем жемчугом и золотом наряде, окруженный огненноликими панагами и женами своими богинями рек, океан приблизился к Раме и сказал: «О, Ракхава, глубины мои бездонны, и нет предела вечному движению волн, нет переправы через меня, такова моя природа. Но я помогу тебе и сделаю так, чтобы войско твое могло перейти меня, и свирепые морские чудовища не тронут его. О, благородный, в войске твоем есть обезьяна по имени Нала, сын Вишвакармана, зодчего богов. Повели ему построить мост через меня, и воды мои, как твердое дно, поддержат этот мост». Сказав так, океан исчез. С ним исчезли реки и панаги. Тогда поднялся Нала, достойнейший из обезьян, и сказал: «Истину молвил господин рек. Искусством, унаследованным мною от отца, я воздвигну мост через бескрайнюю обитель дельфинов. Пусть сегодня же примутся за работу могучие обезьяны». И тогда, по велению Рамы, сильнейшие из обезьян сотнями и тысячами, не мешкая, отправились в лес. Обезьяны-исполины, сами подобные горам, стали вырывать из земли деревья и носить их к океану. И они бросали и валили в море деревья шала, и пальмы, ашвакарны, арджуны, и цветущие корникары, семилистники, ашоки, и биллоки, бамбук и бакулы, и гранатовые, и манговые деревья. Они валили или вырывали их с корнями, они выламывали громадные утесы и катили или тащили их при помощи хитроумных приспособлений к воде. И тогда эти огромные утесы рушились в океан, воды вздымались горою до самых небес и опять падали. И деревья, падая в пучину, рождали смятенье волн и водовороты. И превеликий и оглушающий шум стоял от падения в воду тех скал. Меж тем, пока одни обезьяны тащили и рушили в океан деревья и камни, другие уже взбирались на них, выступающих из воды, держа в руках палки и веревки для измерения прямизны моста. И с помощью сотен могучих обезьян Нала начал строить мост через океан. Мост в 100 йоджин длиною. В первый же день обезьяны, мощью подобные слонам, исполненные рвения и напрягшие силы, закончили 14 йоджин моста. Во второй день, работая быстро и споро, они сделали 20 йоджин. На третий день могучие обитатели лесов продвинулись на 21 йоджину. На 4-й день пылкие и неутомимые обезьяны, трудясь с великим усердием и охотою, продвинулись на 22 йоджины. И на 5-й день они закончили 23 йоджины, достигнув дальнего берега. Так могучий сын Вишвакармана, равный искусством своему божественному отцу, построил мост через океан. И этот мост, сооруженный обезьянами над обителью дельфинов, был прекрасен видом и блистателен, как Млечный Путь на небосводе. Тогда боги и гандхарвы, сиддхи и великие святые появились на небесах, жаждущие увидеть это чудо. Они узрели великолепный мост Налы в 10 йоджин шириною, протянувшийся через океан на 100 йоджин, сооруженный с искусством бесподобным и непостижимым. А обезьяны, прыгая и кувыркаясь, с ревом и громогласными криками радости, тоже созерцали этот чудесный мост, подобный пробору в волосах на голове океана. И сотни тысяч отважных обитателей лесов перешли по воздвигнутому ими мосту через океан, и во главе войска Хануман и Ангада перенесли на себе на другой берег океана Раму и Лакшману. И воины шли через мост, скача и прыгая, и взвиваясь в воздух, как птицы с громовыми кликами и торжествующим ревом, заглушающим грозный рев океанской пучины. Перейдя океан, войско стало на поросшем лесом берегу в местности, изобилующей плодовыми деревьями и пресную водою. Солнце померкло, облака на небе окрасились кровью. Красные, как сандал, сумерки опустились на землю, и из окрестных лесов послышались вой шакалов и тоскливые крики неведомых птиц и зверей, предвещающие великое кровопролитие и гибель воинов в грядущей битве. И, построив войска, Рама повел их на Ланку. Сугрива и Випхишана шли впереди, издавая воинственные клики, и земля дрожала под поступью могучей рати обезьян. Вскоре Ланка завиднелась впереди, словно гряда облаков, и шум города, звуки труб и литавр донеслись до слуха обезьяньего войска. И, услышав их, обезьяны, обрадованные, взревели, покрыв эти звуки своим ревом. Рама же, завидев вдали город ракшасов с его великолепными дворцами, возносящими стены свои к небесам, с его прекрасными домами, увенчанными знаменами и стягами, завидев перед собою Ланку, воздвигнутую Вишвакарманом на вершине горы, предался мысли о Сите, томящейся в плену за ее стенами. Обезьяны меж тем двинулись к Ланке, вырывая на ходу деревья и подбирая камни. Рама сказал Сугриве: «Пусть построится наше войско в должном порядке. Пусть Ангада вместе с Нилой станет в середине строя. Пусть Ришабха со своими обезьянами станет на правом крыле войска, а отважный Гандхамадана — на левом. Я с Лакшманой стану впереди. Медведи во главе с Джамбованом и Сушеной пусть следуют за Ангадой, а ты, о царь обезьян, прикроешь нас с тыла». И когда войска, тучи, заполнившие подступы к Ланке, построились в указанном Рамой порядке, сын Дашарадхи сказал Сугриве: «Теперь ты можешь освободить Шуку». И Сугрива отпустил посла Раваны.